Сонет 58. Избави Бог, меня лишивший воли, чтоб я посмел твой проверять досуг, считать часы и спрашивать доколе. В дела господ не посвящают слуг. Зови меня, когда тебе угодно, а до того я буду терпелив. Удел мой ждать, пока ты не свободна, и сдерживать упрек или порыв. Ты предаешься ль делу или забаве, сама ты госпожа своей судьбе, и, провинившись пред собой, ты вправе свою вину прощать самой себе. В часы твоих забот или наслаждений я жду тебя в тоске без осуждения.